Мне, честно говоря, она кажется просто мазнёй. Но, Динар поднял руку, может быть, я чего-то недопонимаю. Я и не стараюсь это скрыть. Живопись не моя стихия. Твоя стихия — интриги, гадость ты поганая, — подумала Наташа, меж тем лучезарно улыбаясь ему. А он продолжил. Эта картинка писана папенькой дамы, которая сейчас придет. Он эмигрант, писал картинки подобные. Не смог удержаться Динар от насмешки. Был беден и так далее. А барон Брайбах, барон Рихард фон Брайбах, уточнил Динар, собирает живопись, если, конечно, ему картина по карману. Но, по-моему, кармана у него теперь нет. Но огромная коллекция всего. Хотя это сейчас не так важно. Важно, важно, подумала Наташа. Вот это-то и важно. А сейчас важно то, что я вам сообщу. Этот Фрайбах встретил господина Селезнева в Париже и вывез его с семьей сюда. Тогда еще у барона оставались кое-какие денежки от родителей. Купил у Селезнева несколько картин и всю жизнь заботится, так ли, этак ли, о маленькой. Динар снова усмехнулся. Теперь старенькой Анне Лоре Сторм по мужу. И она как бы его приемная дочь. И это она приоткрыла замок для мини-экскурсий, чему барон вовсе не рад. Он хочет сидеть один в своем замке и наслаждаться всем один. У Динара от злости вздулась на лбу жила, и Наташа это отметила. А мы хотим, чтобы он делился как благородный человек, а не выжига. Ну да, подумала Наташа. Поделись с тобой просмотром, картин не досчитаешься. Прав этот Фрайбах, пусть и неприятный тип. Поэтому с Анне Лоре вам надобно подружиться и подружиться с этим выжигой. А там будет день, будет пища. Он снова улыбнулся. Как вы поняли, Наташенька, ничего плохого я не замышляю. Просто развлекаюсь и отвлекаюсь после вашего резкого отказа. Он проникновенно глянул Наташе прямо в глаза. Она еле выдержала этот хищный взгляд. «Ага», — подумала она, — «я тебе нужна, как рыбке зонтик. Ты считаешь меня глупой, а всякой глупой женщине льстит любая любовь любого мужика». Лишь бы штаны были. Так откровенно думала мадам посол. Короче, теперь, пожалуй, и все, сказал Динар и откинулся в кресле. Его миссия выполнена. Как-то тяжеловато она ему далась, хотя, казалось бы, ничего особенного он не говорил. Но на него действует эта мрачная Наташка. Даже улыбается мило, курит свободно, слушает внимательно и с интересом, а вот тяготит, как мешок заплечный. Может быть, от того, что он знает, а она нет, чего в конечном счете хочет Динар. Но когда он будет, этот конечный счет? Конь не валялся, как говорят. «А что ты думал?» — перебил себя Динар. «Раз-два и в дамки?» «Так, милый, не бывает никогда», — увещевал он себя. Наташа смотрела на него и тоже думала о нем. «Какой же он был милый, славный! Что с ним случилось?» «Да ничего». «Дурында ты этакая! — ответил противный ядовитый второй голос. —